Глава 24. Случилось это во время немецкой оккупации. Кузьма Лунатик работал на Бужанке паромщиком. Обязанность его была нехитрая — гонять через речку закрепленный на металлическом тросе паром. Гонять не мотором, а руками, дергая за деревянную клюшку, в пазу которой скользил трос. Если на паром въезжали подводы или автомашина, Кузьма требовал помощи от своих пассажиров, даже если это были немецкие солдаты. Для такого случая на пароме имелись запасные клюшки. С некоторых пор Кузьма стал замечать, что, побывав на пароме и отъехав не так далеко от речки, немецкие автомашины останавливаются со спущенным одним, а иногда и двумя скатами. Немцы, чертыхаясь, начинали менять колеса. Заподозрив неладное, Кузьма внимательно осмотрел настил парома. К ужасу своему заметил, что если наступить на одну доску, она прогибается, и из дырки высовывается, как жало осы, большой гвоздь. Тут же Кузьма подбил доску клинышками, чтобы она не прогибалась. А на второй день обнаружил, что клинья из-под доски вновь вынуты, а к перилам приколота записка. Детскими каракулями в ней писалось: «Дядька Кузьма, если не хотите пойти кормить рыб, то не суйте носа в чужое просо. Следите, чтобы гвоздь не гнулся и не тупился. Смерть фашистам». Кузьме показалось, что он стоит не на пароме, а на зыбком подмостке виселицы. Даже петля на шее почудилась. Судорожно глотнув ставший вдруг холодным воздух, он расстегнул воротник сорочки и затравленно оглянулся на берег. Еще раз посмотрел на бумажку, и она показалась ему черной, а буква на ней будто причудливый росчерк слепящей молнии. Почему-то вспомнилось давно слышанное или виденное на экране: в минуту опасности записку съедают, дабы не попала она никому в руки. Машинально скомкав бумажку, поднес ее ко рту и словно ощутил, что от нее пышет огнем. Помедлил, раздумывая, и сообразил: глотать записку ни к чему. И тут же, разорвав ее на мелкие клочки, развеял над Бужанкой. Белыми бабочками, покружившись в воздухе, клочки лениво падали на воду и медленно уплывали от парома. Но страх у Кузьмы не проходил. Ему подумалось о том, что кто-нибудь может выловить эти бабочки, склеить их, и тогда... Сбежав на берег, Лунатик стал бросать комья земли в гущу мятых лепесточков. Пока не утопил все, не успокоился. И потянулись дни страха. Кузьма даже не знал, кого он больше боялся — фашистов или тех неизвестных, которые подбросили записку и чьи глаза, как ему мерещилось, постоянно устремлены на него. Тем не менее он исправно следил, чтобы гвоздь безотказно вонзался в колеса немецких машин. Через некоторое время Кузьма стал вести счет ужаленных колес, делать зарубки на перилах парома. Когда зарубок появилось больше 30, произошло неожиданное. Кузьма не узнал машину, уже побывавшую на пароме, а теперь следовавшую куда-то обратным рейсом, и позволил гвоздю сработать. Водитель грузовика, белобрысый, плоскогрудый солдатик, догадался, что не случайно после парома колесо машины второй раз оказывается проколотым. Он и ехавший с ним унтер-офицер, вооруженный автоматом пожилой человек с серым уставшим лицом, вернулись к переправе, осмотрели настил парома и без труда обнаружили нехитрое приспособление. Зловеще усмехаясь, шофер-солдатик подозвал Кузьму и указал ему на гвоздь. Кузьма изумленно рассматривал дырку, нажимая на доску, проверяя пальцем острие гвоздя, ожесточенно скреб в загривке, недоуменно разводил руками, можно было подумать, будто он и вправду ни в чем не виноват. Тем не менее солдатик, как молодой петушок, подпрыгнул возле Кузьмы и, размахнувшись, влепил ему за трещину. Старик, ухватившись рукой за щеку, взвыл, но тут же умолк, увидев, что унтер-офицер, державший в руках автомат, уставил на него злые и холодные глаза. — Я тут ни при чем, — заикаясь, оправдывался Кузьма. — Убей меня гром, не виноват. Унтер-офицер, подняв автомат, толкнул побелевшего Кузьму в грудь стволом и начал теснить его к краю парома. Не виноват. Не виноват я. Хрест святой. Кузьма лепетал скороговоркой, задыхаясь от ужаса перед неотвратимой смертью. Он пытался ухватиться за ствол автомата и отвести его от своей груди. На самом краю парома это ему удалось. Он цепко держался за черную сталь, смотрел выпученными глазами унтер-офицеру в лицо и хрипло, истончившимся голосом просил: «Гражданин немец, помилуйте, не виноват». Немец пытался вырвать из рук паромщика оружие, но тот, почувствовав, что спасения не будет, тянул на себя автомат, не видя, что стоит над самой водой. На помощь унтеру кинулся белобрысый солдатик-шофер. Но было поздно. Кузьма уже балансировал на краешке настила и, держась за автомат, тянул за собой немца. Казалось, вот-вот оба сорвутся с парома, и немец, боясь упасть вместе с паромщиком, выпустил оружие. А Кузьма, взмахнув от неожиданности руками и бросив автомат через голову в бужанку, тоже рухнул в воду, взметнув столб брызг. «Спасите!» — завопил он, вынырнув метрах в 15 от парома, хотя течение реки было не такое уж сильное. Отряхнув с головы воду и, посмотрев ошалело на берег, снова пошел ко дну. Немцы молча наблюдали, как тонул сносимый течением паромщик. Через минуту он вынырнул уже метрах в 30. Суматошно побарахтав руками и крикнув «Спасите!», снова скрылся под водой. Еще и еще раз показалась на поверхности его голова, и слышался хриплый вой. Последний раз Кузьма появился близ кустов, росших прямо в воде. Он широко открытым ртом глотнул воздух и скрылся в глубине, из которой еще некоторое время выскакивали пузыри. Вскоре на берегу появились два полицая. Были здесь и вездесущие мальчишки. Полицаи заставили их раздеться и искать на дне автомат господина унтер-офицера. Мальчишки искали ретива, наперегонки ныряя в воду. Первым нащупал на дне автомат 8-летний Тарасик, сын Югины. Он проворно затолкал скользкое железо в илистое дно. Вынырнул, отдышался и снова утенком пошел под воду. За всем, что происходило у парома, наблюдал Кузьма Лунатик. Выросшего на бужанке его не так легко было утопить. Кузьма сидел в зарослях ивняка по шею в воде, лязгал зубами от холода и пережитого страха и размышлял над тем, где ему теперь прятаться после случившегося. Прятаться довелось Лунатику, пока не была освобождена Кахановка. И за все пережитое Кузьма выхлопотал себе награду — партизанскую медаль. Даже сын Серега часто бросает на нее завистливые взгляды и так вздыхает, что Кузьме хочется дать ему поносить медаль, но только в будний день. Начистив мелом медаль, Кузьма Лунатик перекрестился на угол с образами, прошептал «Господи, благослови!» и вышел из хаты. Солнце еще не взошло, но село уже проснулось. Слышались заспанные голоса, мычание коров, скрип калиток, звон пустых ведер у колодцев. Кузьма поежился от утренней свежести и в нерешительности затоптался у порога. Идти на поиски Андрея еще было рано. В соседнем дворе петух загорланил свое привычное «пойдем выпьем», и Кузьма не без сожаления мысленно ответил ему «нема на что».